Дорога и лес по сторонам трассы выглядели призрачно, словно в подводном царстве. Теперь ехали по узкой лесной колее. Мохнатые от насевшей мороси лиственницы казались грустными и необычайно высокими. Они прокалывали само небо. Колея спускалась, виляла по сонному замороженному лесу. Просека трудно просматривалась. И когда вдруг блеснули электрические фонари, душа повеселела, хотя эти фонари освещали не что иное, как зону. Машина прошла мимо проволоки, показался бревенчатый дом. «Вам сюда, хлопцы», — сказал шофер. «Управляющий здесь живет. Как звать, не знаешь? Фамилия у него Мацевич, а вот имя не знаю. Скажет, он поди дома, спит. У него это запросто. Сядет, разговаривает, посмотришь, уже посапывает. Та еще работенка. Вы не больно долго. Я погружусь за час и обратно. Обождите, если что, у этого Мацевича. Расскажите ему байку другую. Он уже одичал в одиночестве». И поехал грузиться. Из деревянной высокой крыши в небо нацелилась железная труба. Белый дым над ней сливался с туманом. Сергей постучал и раз, и другой. Никто не ответил. Тогда они с Бычковым вошли в незапертую дверь. Комнатуха была без прихожей, гудела печь, а на топчине посапывал мужчина с рыжеватой бородой до самых глаз. Под боком у него спал щенок. Он пробудился, сонно оглядел вошедших, хотел было залаять, но вместо этого широко зевнул, спрыгнул и только тогда залаял без всякой злобы, поздоровался. Бородатый вмиг сел на топчине и уставился на вошедших. Был он широк лицом, скорее всего, опухший от чрезмерного сна. «Кого надо?» — раздалось густо, как из трубы. «Мацевича надо», — сказал Сергей и улыбнулся. Бородатый встал, подошел в носках к столу, сел и сказал: «Садитесь», — и кивнул на табуретки. Чинно усевшись, Сергей начал говорить про совхоз, про поля и капусту, про людей, которые в лагерях на перловке сидят, про землю, которую можно обратить в огороды, если будет удобрение, и, наконец, о навозе, который бестолку лежит здесь годами. Мацевич слушал и ковырял крепким ногтем стол, спросил: «Агроном, что ли?» «Угадали. А товарищ мой землемер. Мы из Дукчанского совхоза. Это там, где бабы. Есть и женщины. Вот их и присылай для перевозки. Скукота у нас, как волки живем. Чем расплачиваться будете? За навоз есть он у вас? А то не были у конюшни. Пройдите, тут близко. Возвернетесь, договоримся». К конюшне шла санная дорога. На ней след ихней машины. Они вошли в конюшню и прошли ее насквозь. Лишь в четырех стойлах были кони. Один осторожно заржал и потянулся к людям. На волю просился. Дальние ворота были приоткрыты. Снаружи через щель заплывал морозный пар и стелился по полу. За воротами конюх с вилами сбрасывал куда-то вниз свежий еще теплый навоз. Обернулся, сердито крикнул: «Больной, больной Мерин! Нельзя запрягать! Плечо у него побито!» «Мы не за Мерином», — сказал Сергей. «Мы за навозом. Куда ты его кидаешь?» «Куда надо, туда и кидаю». Через 3 минуты они уже мирно обсуждали, как подъехать к свалке, где спуск в ложбину и сколько там навозу. Мужик-крестьянин сразу согласился с Сергеем, что для огорода пользительно, что навоза здесь возить и не перевозить, много годов сбрасывают. «Без сена живете?» — спросил Бычков. «Летом пущаю на траву, есть тут поляна с веником, а 8 месяцев, конечно, на одном овсе. Я говорил начальству про огород, давай, мол, распашем и все такое. Ну, высмели, кобели городские, чего они понимают в крестьянстве. Так что забирайте, не жалко». Десятник Мацевич тоже не возражал. Что ему? Сам всего месяц, как из барака, отбыл срок от 7-8, теперь отсыпался за все годы. С начальником лагпункта договорились, чтобы принял из совхоза 5 грузчиков. Лейтенант намекнул о Магарыче. Сошлись, его любой овощ устроит. Вкус кислой капусты начисто забыл. Опять зашли к десятнику. Он чай согрел, пожурил гостей, что не привезли этого самого, но добродушно, по-отцовски. Тут и груженая машина подъехала. Шофер тоже приложился к кружке с горячим чаем. Мацевич всем сунул крепкую лапу и сказал, что ждет в гости. И не с пустыми руками, а так на так. Через час Морозов уже рассказывал Пышкину, как им подфартило. И про новую земельную находку, про озеро, которое можно спустить и заиметь на 23-м километре отделение совхоза с хорошей пашни, тоже рассказал, упомянув, что нельзя упускать такую находку, с чем главный согласился, спросив, сколько на лесозаготовке навозу. «Тонн до 500, много свежего», — ответил Сергей. «Этот хоть сейчас на парнике. Ты побудь здесь, я поговорю с директором». И ушел. Вернулись они гурьбой. Бабичев, Андросов, Руссо и, конечно, Пышкин. Снова пошел разговор об озере, долинке, о навозе. Да, вот и возможность еще расширить хозяйство. Вот и начнем возить навоз. Куй железо, пока горячо. Бычков и Морозов ночевали в теплице. Разговором с Кузьменко не было конца. Спать легли поздно, а ранним утром тепличник поднял Сергея, и тот убежал сперва в кладовую за Магарычом, а потом в гараж. К полному рассвету он уже ехал на лесозаготовительный лагпункт. Половина февраля осталась за плечами. Сергей вспоминал об этом по 10 раз на дню, и всякий раз с каким-то волнением, которое никак не назовешь радостным, скорее тревожным. Оставалось 15 дней до свободы. Размышляя о будущем, Морозов ловил себя на мысли, что радостного у него будет немного. Да, покинет лагерь, да, получит паспорт, но куда бы он ни приехал, за ним следом приедет и дело. Местный райотдел НКВД сразу поставит бывшего зэка на особый учет. За ним будут строго следить, и даже малая ошибка в его работе немедленно обратится в преступление. А неудачное выражение в разговоре, в споре также легко превратиться в антисоветчину. Словом, начнется условно-вольная жизнь до первой ошибки, а там мудрый наставник Кузьменко не однажды твердил ему, Не обольщайся скорой свободой, подумай, не лучше ли на год-другой оставить мысль о возвращении на родину, найти работу здесь, даже заключить договор с дьяволом, называемым Дальстрой, на год, на 3 года. На Колыме таких, как Морозов, великое множество. Слежка хоть и велика, но и бывших с каждым годом прибавляется. Без них не обойтись.